Глава 45. Люси села на корму скифа, а я взялся за весла и направил судно в глубину просторного залива. Хотя со времени смерти ее родителей прошло много времени, похоже, она все еще причиняла Люси сильную боль. Да, видимо, так оно и было. Теперь я начал лучше понимать человеческие чувства и испытывать к ним нечто большее, чем просто презрение. «Кажется, кое-что начинает проясняться», — заметил я. «Странно, что в ту ночь мои сенсоры не подали соответствующий сигнал. Наверное, я просто был уверен, что ты не из элитов, и не подозревал, что людей можно усовершенствовать до такой степени». Она кивнула. «Чтобы не было недоразумений, я более продвинутый вариант, чем ты. Операцию делали позже, технологии стали лучше. Без обид, братец». Я даже перестал грести. «Ты шутишь? Это ведь шутка, да?» «Я только констатирую научный факт». «Да ладно», — хмыкнул я и снова взялся за весла. «Думаешь, я не смогу с тобой справиться?» Я не удостоил ее ответом. «Не забывай, я видела тебя в деле, а ты меня не видел». В ее голосе звучала беззлобная насмешка. Я пожал плечами. «Мне не нужно тебя видеть, я знаю, на что способен. Мало кто из элитов, не говоря уже про людей, может сравниться со мной в силе, ловкости и быстроте». Люси уперла руки в бока. «Ты начинаешь меня сердить. Как насчет рывка до дома?» «Отсюда?» Я оглянулся. Мы были примерно в миле от берега. «А в чем дело? Ты ведь умеешь плавать, Супермен». Я покачал головой и усмехнулся. «Ладно, попробуем. Какие ставки?» «Чувство, удовлетворение и понты». Она сбросила туфли, расстегнула рубашку и отложила ее в сторону. Потом спустила джинсы и осталась в узком топе и симпатичных бирюзовых трусиках. Я снял ботинки и рубашку и выпрямился в лодке. «Что, так и поплывешь в штанах?» — спросила она. Проблема была в том, что, переодеваясь, я в торопях забыл надеть нижнее белье. — Почему бы и нет? — Как скажешь, герой, и хватит пялиться на мои ноги. — Извини, но они у меня перед глазами. — Это ненадолго. Готов? — В любое время. — Сейчас. Мы одновременно прыгнули в воду и через пару взмахов были уже ярдах в 10 от лодки. В следующий момент я понял, что Люси на добрых пару футов впереди меня. Я не верил своим глазам. Около 100 ярдов мы почти вровень плыли в глубине озера, но Люси всегда была немного впереди. Она неслась сквозь воду, как тюлень. Когда мы вынырнули на поверхность, преимущество Люси выросло на пол корпуса, а ее мощные бедра оказались возле моей головы. Остаток дистанции я преодолел одним яростным рывком, набрав скорость, которая была не под силу ни одному человеку. Но когда мои ноги коснулись песчаного дна, она уже выбиралась на берег, и ее бирюзовые трусики покачивались взад и вперед, словно помахивая мне на прощание. Ну уж нет, будь я проклят, если она победит меня еще и в беге. Мы бросились к дому гигантскими прыжками, словно два обезумевших кенгуру. Я выжимал из себя все, что мог, настигая ее длинными скачками и едва касаясь на бегу земли. Ноги у меня были длиннее, поэтому с каждым шагом я выигрывал у нее немного расстояния. Впереди уже маячила громада дома, а мы шли практически один в один. Я ни за что не позволю ей обойти меня еще раз. На крыльцо я взлетел на мгновение раньше, чем Люси. Но не успел я вымолвить хоть слово, как она повернулась ко мне и бросила: «Учти, я позволила тебе выиграть, на этот раз». Затем моя сестра исчезла в доме. Глава 46. Мне пришлось вернуться за лодкой, а когда я снова подошел к дому, на крыльце сидел отец. На меня нахлынули воспоминания о тех временах, которые мы вместе проводили на озере. «Давай поговорим», — предложил я. «Хочу все обсудить, что произошло. Прежде всего день 7-4». «Ничем не могу помочь», — покачал головой отец. «Я клон». Как и двойник мамы, он выглядел точной копией оригинала. Борода, шляпа, поношенная одежда. Предупреждая мой следующий вопрос, клон добавил. «Мы делаем всю черную работу и не требуем оплаты. Рабство в чистом виде». «А где отец?» — спросил я. «В лаборатории, где же еще? Рад был поболтать, сынок». Покачав головой, но улыбнувшись замечанию про рабство, я спустился в подземную лабораторию и обнаружил там отца, сидевшего перед сплошной стеной из мониторов. Некоторые из них показывали разные районы земного шара с цветными диаграммами, означавшими, судя по всему, плотность населения. На других мигали какие-то зашифрованные сообщения. «Ну как, тебе получше?» — спросил отец, развернувшись ко мне лицом. «Предположим, я соглашусь драться за вас против элитов», — сказал я. «Что дальше?» Он кивнул на мониторы. «Я держу связь с лидерами сопротивления по всему миру. Мы как раз говорили о тебе». «По всему миру? Ты о чем? Вокруг нет никого, кроме... дикарей». «Так вам говорят элиты, Хейс. На самом деле мы организованы гораздо лучше, чем бы им хотелось». «Значит, правительство нам врало. Считалось, что элитов на Земле всего около 5%. Но они контролировали Северную Америку и с помощью военной силы навязывали свою волю всему остальному миру. Официальная версия гласила, что на других континентах живут племена одичавших варваров, и посещать эти места разрешалось только членам правительства и представителям крупных корпораций. Так что же произошло на самом деле? Очевидно, сейчас мне предстояло узнать правду. Глава 47. Оставшуюся часть вечера я провел в лаборатории, изучая основы закодированной связи и других систем, которыми пользовались повстанцы. Но гораздо важнее для меня было то, что все это время я находился рядом с отцом и постепенно, словно заново, узнавал его. Поскольку, как выяснилось до сих пор, я не имел понятия о том, кто он такой. Через несколько часов отец потянулся и устало откинулся в кресле. «Мне надо немного отдохнуть, Хейс», — признался он. «Как видишь, я всего лишь человек и, к тому же, старая перечница». Он слегка улыбнулся своей шутке и ответил ему улыбкой. «Ладно. А я пока останусь здесь, мне совсем не хочется спать». Говоря по правде, во мне все бурлило от желания поскорее сделать что-нибудь полезное для людей, особенно для отца и матери. Выходя из лаборатории, отец сказал: «Тебе надо подумать еще вот о чем. Игрушки с виду кажутся безобидными вещицами, и большинство их таковыми и считают, но на самом деле... они представляют серьезную угрозу. Поверь, я не преувеличиваю. Они совсем не то, чем кажутся». «То есть это всего лишь безделушки для развлечения?» «Ничего подобного. Элиты нарочно внедрили их в общество, чтобы сделать чем-то вроде наркотика или, если хочешь, культа. Хорошие игрушки помогают забыть о реальном мире, а значит, перестать заботиться о том, что в нем происходит. У элитов есть кое-какие человеческие качества, в том числе способность к сопереживанию. Многие из них относились бы к людям куда более сочувственно, если бы не проводили так много времени в вымышленном мире. Именно на это и рассчитывают их главари. Это часть их плана. Они держат под контролем все, даже самих элитов». Он наклонился и поцеловал меня в макушку, как делал в детстве, когда я ложился спать. Этот жест меня тронул, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не расчувствоваться и не раскиснуть. «Я люблю тебя, сынок», — просто сказал отец. Я ничего не ответил, не мог, наверное, слишком долго жил среди элитов. Он устало потащился наверх, и, глядя ему вслед, я вдруг почувствовал, какой тяжкий груз все эти годы лежал на плечах моих родителей. Прячась в этой глуши, в вечном страхе, что их вот-вот поймают, они непрерывно занимались трудной и неблагодарной работой, зная, что элиты в любой момент могут приступить к окончательному решению человеческой проблемы, в которую теперь входил и я. Но где-то в глубине души меня не оставляла мысль, что на самом деле все это бесполезно, и что со мной или без меня сопротивление людей обречено на провал. Пусть элитов было немного, но они владели такой мощной и изощренной военной техникой, что могли серией быстрых ударов уничтожить большую часть человечества, а потом методично и неумолимо прочесывать земной шар, добивая тех, кто остался жив. По крайней мере, теперь мне было о чем подумать, кроме того, что вся моя прошлая жизнь рухнула. Блестящая и роскошная жизнь, которую я еще недавно считал чем-то само собой разумеющимся. Час спустя, когда я все еще сидел в лаборатории, снаружи донеслись какие-то невнятные звуки. Они отличались от тех, что я слышал раньше. Я затаил дыхание и сосредоточился, стараясь понять, что происходит. Кто-то приближался к дому. Их было много. Я насчитал 47 особей. Они скрытно двигались от залива к дому и рассыпались веером, чтобы окружить нас со всех сторон. Я мгновенно взвился с места и метнулся к лестнице, как раз в тот момент, когда в доме взревела сирена. «Это элиты! Они на нас напали!» — крикнул я. «Они повсюду!» Глава 48. Я в два шага взлетел на лестницу и увидел мать с отцом. Оба были в ночных халатах, но уже заняли оборонительную позицию у фасадных окон. Клоны тоже были здесь, все вооружились лазерными винтовками. Отец бросил мне одну из них, когда я вбежал в гостиную. «Мы задержим их здесь, Хейс, а ты выбирайся из дома и попробуй достать их сзади», — распорядился он. «И никакой пощады, нас они щадить не станут». «Знаю», — согласился я, — «они ненавидят скунсов». Кто-кто, а я-то знал, о чем сейчас думают элиты, потому что сам всегда думал точно так же. Я чувствовал, с каким трудом отец сдерживает кипящую внутри ярость. Он был похож на старого воина, окруженного толпами бесчисленных врагов. Мама тоже выглядела великолепно. Спокойная и бесстрашная, она в эту минуту была еще прекраснее, чем всегда. «Где Люси?» — спросил я. Не оборачиваясь, мать ответила. «Надеюсь, она уже покинула остров, Хейс. Люси нельзя рисковать. Она слишком важна». Я быстро обнял родителей, вернулся в заднюю часть дома и выскользнул на лужайку. Мои сверхчувствительные сенсоры сразу уловили присутствие группы элитов в черном. Их было около дюжины. «Проклятые убийцы! Они пришли, чтобы уничтожить меня и мою семью!» Но это были хорошо обученные солдаты, и меня они тоже заметили. Когда я метнулся в лес, вдогонку мне раздался залп выстрелов. Прижавшись к земле и передвигаясь змейкой, я едва успел укрыться среди стволов. Земля здесь все еще помнила мои детские шаги. Я знал в лесу каждое дерево, каждую ложбинку. Но элитов было слишком много, а нас очень мало. Люси бы нам пригодилась, но она была слишком важна. Трое командос отследили мое местонахождение и двинулись в эту сторону. Глупо и самонадеянно. Быстрая вспышка лазера, и все трое превратились в кучки дымящейся плоти. Перепрыгнув через трупы, я стал быстро перебегать от дерева к дереву, поодиночке убирая попадавшихся на пути элитов. Потом почувствовал, как что-то быстро двигается за моей спиной. Я не успел нырнуть на землю, как полыхнул лазер, и луч пронзил воздух возле моего лица, опалив правую щеку. Выронив винтовку, я метнулся в сторону и повис в развилке стволов. Стрелок лихорадочно озирался по сторонам, пытаясь понять, куда я делся. Я прыгнул на него сверху, выбросив руки вперед, крутанул ему голову, и шея громко хрустнула. В жизни не слышал более отвратительного звука. Но у меня не было выбора. Эти элиты пришли нас убить. Здесь уже не до сантиментов. Или ты, или тебя.